Добрый вечер, дорогие друзья. Тема нашей встречи звучит весьма серьезно. Духовная жизнь молодого человека в условиях современного мегаполиса. Ну, говорить о духовной жизни, наверное, вообще не просто, я думаю, да? И мне хотелось, может быть, не столько сказать вам о чем-то, потому что я думаю, что многое вам известно, вы о многом знаете, эти истины такие, они прописные и известные, сколько, может быть, как-то пообщаться и поговорить. Ну, давайте начнем с того, что у меня здесь написано, а потом, наверное, вы мне расскажете, да, как нужно жить в современных условиях, как нужно спасаться, от чего спасаться, почему спасаться, зачем спасаться. Духовная жизнь, прежде всего, конечно, она ставит перед нами вечные вопросы. Зачем жить, как жить, и что мы приобретем здесь, живя здесь, и что ожидает ли нас там, что нас ждет в будущем, куда мы придем. Один старец, такой глинский старец, архимандрит Андроник, он говорил так, что он задает себе такие вопросы. Когда он умрет? Как он умрет? И где окажется? Ну, а великий Гёте говорил, что если человек не верит в будущую жизнь, то он непригоден для жизни здешней. Могут быть на этот счет разные мнения, но жизнь показывает, что, живя здесь, мы вольно или невольно, мы готовимся к экзамену, по крайней мере, должны готовиться, и этот экзамен мы сдаем. Иногда удачно, разные этапы, разные периоды, иногда это бывает не всегда, не совсем удачно, и тем не менее мы настраиваемся, мы готовимся, мы трудимся. Жизнь, прежде всего, жизнь, если мы говорим о духовной жизни, то жизнь спасения и стяжания Святаго Духа. Всем известна беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, когда ставился вопрос, какая же конечная цель жизни. Если говорить посты, молитвы и прочие добродетели внешние, то преподобный Серафим говорил, это всего лишь средство. И он говорил, что основное, это самое главное, это стяжание благодати Духа Всесвятаго. То есть вот именно жить с Богом. Надо и жить с Богом, как мы уже и говорим, живя еще здесь, на земле, мы должны вот эту вот благодать, духовную силу, мы должны стяжевать, почувствовать. Преподобный Симеон, новый богослов, великий святой, который говорит, что конечная цель жизни земной человека – это обожение. Обожение, когда Дух Божий проникает во всего человека, буквально он пронизывает и телесный его состав. Так вот, он говорит, что если человек здесь, на земле, живя, не стяжает благодати Духа Святаго, вот этой духовной силы, тогда и там он со Христом не соединится. Но это может быть непонятно, а может быть наоборот. Кто-то уже и испытал, я думаю, вот эту силу духовную. Если человек обращается к Богу, то он же ответ какой-то получает, правда? Получаем мы ответ, как вы, согласны? Я думаю, что каждый из нас, наверное, мы бы здесь не были, если бы мы не получали большого, малого, у каждого свой, может быть, и на свой вопрос, и свои какие-то состояния. Тем не менее, мы знаем, что Бог идет навстречу человеку. И вот этот вот диалог, вот это вот общение, оно и является вот таким параметром жизни духовной. Ну и духовная жизнь, конечно, она должна быть новой жизнью. Вот для этого мы говорим, что в церкви есть таинство, и самое первое таинство – это таинство крещения. Когда человек, над человеком совершается это таинство, он сознательно отрицает сатаны и всех дел его, и служения его, и гордыни его, и воспринимает, отрицается сатаны, и воспринимает благодать Духа, воспринимает новую жизнь, жизнь со Христом. И вот уже, как мы знаем, во время крещения или восприемник, или сам крещаемый, если он в состоянии, он читает символ веры, вот это его кредо. Он уверовал во Христа, и вот он исповедует свое отношение к Богу, к церкви, к таинствам. Вот в этом символе веры все это отражено. И в таинстве крещения закладывается то благодатное семя, которое мы должны возрастить. Получили благодать, и вот ее мы должны не только сохранить, мы должны ее умножить. А иначе тогда зачем же нам жить и трудиться? Без того, чтобы не умножить, вот это вот, тогда будет трудно, и жизнь будет пустой. Я думаю, что и каждый уже, может быть, испытал в своей духовной жизни такой какой-то критический, если можно сказать, возраст, критическое состояние. Вот человек, привлеченный благодатью, он приходит в церковь, он живет со Христом. И вот эти замечательные слова, которые поются Великим Постом, они нам знакомы. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Действительно, вот эта вот сладость, которую Господь дает приближающимся к Нему. Но бывает и такой период, когда человек как бы оценивает, а что же он приобрел, куда он идет и как он идет. И человек осмысляет свой минувший путь, большой или малый, и думает о будущем. А что же у него впереди? Бывают подчас острые вопросы. Это вопросы иногда, как бы вот тогда человек как-то мировоззренчески оценивает свою жизнь. Может быть, просто какие-то приходят у него сомнения, какие-то мысли рождаются, с чем-то он не согласен, может быть, что прежнее его устраивало, а теперь вот он по-новому осмысляет. Я думаю, что это возможно, и это тоже позиция такая, это показатель такого духовного движения, духовного роста. Бывает это с каждым человеком, бывает вот такое, я не знаю, может быть, вы видели, в семьях иногда бывает такое, бывает с детьми, которые выросли, и если до этого они поступали так, как им говорили родители, они ходили в церковь, они принимали участие в таинствах, то потом они иногда говорят: «А я не хочу, а я не буду, а я не верю». Страшно верующим родителям, которые сознательно и сами пришли ко Христу, и сознательно растили таких детей, услышать такие слова. А у старца Паисия, вот всем нам известного греческого подвижника Афонского, на эту тему есть слова, он утешает родителей, которые не должны отчаиваться, говоря, что это то, что они заложили в своих детей, это семя не погибнет, это семя прорастет, но здесь нужна молитва и здесь нужно терпение. Добро должно быть добровольным, да? И вот та свобода, к которой мы стремимся, та свобода, которую мы отдаем в послушание Христу, она должна быть свободной. И вот она переживает как бы свое состояние такого, может быть, иногда и нового рождения. И вот эта вот свобода, она тогда человеку дает истинное уже состояние, истинное устремление ко Христу. Мы знаем, что Царствие Божие нудится, и нужницы восхищает ей. Мне кажется, по-русски это звучит не так выразительно. Царствие Божие усилием достигается, и употребляющее усилие достигает его. Согласны, что по-славянски это более сочно звучит? Даже глагол сам по себе нудится. И вот, это вот, вот этот вот принцип, он тоже нам необходим в нашей духовной жизни. Мы должны себя понуждать. Можно говорить себе, когда не хочется встать пораньше, когда не хочется делать то, что нужно, потому что мы знаем, что в каждом из нас, и мы вспоминаем об этом иногда, в каждом из нас два человека. Один делает, что не хочу, как говорит апостол Павел, что не хочу, то делаю, а что хочу, то не делаю. И вот эти вот два человека, они борются между собою. У преподобного Макария Великого, интересно, вот об этих двух человеках есть рассуждение. Он говорит, что первый человек был создан богозданный, боголюбезный, кроткий, молчаливый, исполненный всех добродетелей. А после грехопадения на него, на этого первого человека, как бы во всем наложился второй человек. Нога на ногу, голова на голову, рука на руку, и вот этот второй человек во всем противоположный первому. И вот он теперь стал жесткий, злоречивый, нелюбезный и прочее, во всем противоположное, отрицательное все. И вот мы должны вот этого второго человека, вот этого пришельца, скинуть с себя, совлечься. А у преподобного Ильи Меняти есть такой проповедник, может быть, знакомы с его проповедями. У него есть такие образные примеры вот на эту же тему. Он говорит, что у древних персов была такая казнь. К живому человеку привязывали мертвеца, и вот этот вот живой носил этого мертвеца, пока тот не истлевал, ну, естественно, живой тоже умирал этот человек. Так вот, может быть, такое жесткое сравнение, но вот в каждом из нас, и в каждом из нас, и на каждом из нас, и мы вот с такими двумя людьми ходим довольно часто, да? Кто может похвалиться, что у меня так не бывает? Довольно часто вот мы не можем совлечься этого ветхого, этого больного, этого человека, который мешает нам жить достойным образом. Но, слава Богу, что мы в церкви. Мы пришли вот в это послушание сказать, что мы избрали церковь. Я думаю, что нет. Господь нас избрал и привел сюда. Конечно, мы можем узнать о Боге из многих теперь источников. Вот в этом, кстати, и плюс большого города, да, где есть много храмов, где есть центры различные духовные, ну вот современные средства, печать, прочее, вещание, прочее, интернет, где мы можем узнать о Боге. Вот этот вот плюс. И вот это вот как раз, ну, ответ, на который мы всегда отвечаем, что плохо или хорошо? Плохо, когда мы злоупотребляем чем-то, и хорошо, когда мы используем так, как полезно, так, как необходимо для спасения. У апостола Павла есть замечательные слова, и думаю, что они могут в жизни нам как раз быть нашим таким мерилом. Он говорит: «Все мне позволено, но не все мне полезно. Ничто не должно обладать мною». Вот отсюда и критерии, как мы пользуемся жизненными благами, насколько они нам нужны, насколько они нам полезны, насколько они нам необходимы, и как мы должны им служить, и они, в свою очередь, сколько должны приносить нам блага. В рассуждении о деньгах, например, в письмах преподобного Амбросия Оптинского есть такая мысль. Он отвечает одной монахине на ее письмо. Письмо не приводится, а только его ответ. Я думаю, что это был такой своекошный монастырь тогда, когда сестры большей части должны были сами содержать себя на свои средства. То есть они должны были построить себе домик, пищу, как-то еще какую-то одежду, а отчасти их содержал монастырь. Так вот, он пишет ей, видимо, поскольку ей нужны были средства какие-то для жизни, он говорит: «Совсем злоупотреблять деньгами есть округи бесовские. Ими, этими деньгами, мы восполняем в себе недостаток любви. Мы расчитываемся вот этой монетой». Хотя есть такое выражение, да, деньги – это счастье, деньги – это зло, зло даже когда их нет, ну и без них мы не можем обойтись. Так что вот все, что мы употребляем во благо, вот то и служит к нашему спасению. Человек силен, да, награжден умом, чувством, волей, но человек и слаб. часто приходится осознавать, что мы, по крайней мере, ну, не должно быть самонадеянности, не должно быть какой-то растерянности, когда иногда человек говорит, особенно когда приходит к Богу, он говорит, а как же жить дальше? Везде грех. И это грех, и это плохо, и это не похвально, то, что считалось раньше хорошим и доблестью. Как же теперь жить? И иногда люди опрометчиво сразу предпринимают какие-то решения, оставить работу, разорвать какие-то отношения с кем-то, с чем-то, и вот начать новую жизнь. Но новая жизнь должна быть разумной, она ж не должна быть какой-то катастрофой в жизни, что потом, когда человек осмысливает, он говорит, а что же я наделал? Так вот, новую жизнь мы начинаем, но начинаем уже со Христом. Когда человек одинок, он начинает с Богом. Когда человек живет в семье, имеет близких, может быть, родителей, друзей, супругов или супругу. И вот нашему окружению приходится вместе с нами переживать наше движение ко Христу. Всегда ли это удачно бывает? Не всегда, да? Иногда мы говорим, вот я живу так, вот я теперь должен или должна делать это, а вы мне не мешаете, либо я не признаю каких-то ваших устоев, критериев, которые вот до недавнего времени совсем были и моими. И бывает такое, что в семье рушится мир, рушится мир. Когда жена хочет, чтобы муж поступал так же, как и она, а он не поступает, тогда начинаются ссоры. Дети, которые пришли в церковь раньше своих родителей, они готовы встать в роль учителя и поучать своих предков и говорить, что они живут неправильно. Вот жить нужно так и так и так. И это не Марья Ивановна сказала, а это написано в Евангелии. Евангелие – вечная книга, учение Христово, которое изменило мир. Но Евангелие действительно вечно. Евангелие действительно изменило мир. А вот мы, как мы, кто по отношению к Евангелию? В Священном Писании говорится, что через нас имя Божие может или прославляться, или имя Божие через нас хулится. Когда вот наша неразумная жизнь, когда нам кажется, мы ревнуем, но ревность не по разуму, известно нам это выражение. И вот тогда, конечно, к сожалению, Евангелие не каждым человеком может быть воспринято. Иногда евангельское благовестие мы воспринимаем выборочно. Иногда мы что-то принимаем, чего-то не принимаем, с чем-то мы согласны, с чем-то мы не согласны. Но это действительно и свободная воля, и образ мышления, и образ жизни человека. Это говорит о многом. И тем не менее, какие критерии у нас тогда, с чем мы согласны, с чем мы не согласны? Это, может быть, какие-то руководят тогда нами наши страсти и пороки в большом городе. Здесь как раз это очень легко, да, найти, увидеть, и тогда выбор встает. Вот церковь, Евангелие, Христово учение, Христос, который говорит, придите ко мне, либо наши удовольствия, развлечения, наши башки, которым мы подчас служим. И возвращаемся опять. Вот тут человек должен выбрать, что же у него самое главное в жизни, куда он идет, что он движется и что он приобретет. Вот это вот очень важно. А вот есть такая мысль, что духовная жизнь не просто подвиги, духовная жизнь не просто какие-то вот истязания добродетелей, да, но это должно быть и последовательным, должен быть какой-то рост и должно быть движение. Ну, а вот самый простой такой критерий, как мы видим в себе грехи, их стало больше или наоборот меньше? Но я думаю, вы уже все искушенные, просвещенные, вам все это известно, что преподобный Иоанн Лествичник говорит, если ты увидишь грехи свои, умножившиеся как песок морской, вот тогда ты можешь сказать, что ты на пути, ты на правильном пути, ты стараешься бороться с собой. Потому что мы знаем, что самое трудное и самое сложное – это борьба с самим собой. Так что, Господи, нам помоги. Ну, а где же мы найдем помощь? Где мы найдем опору? Вот мы сказали, что чаще всего мы бываем слабы. Конечно же, в церкви. Конечно, в церкви. Иногда встает вопрос, а почему в церкви? Если я признаю Христа, если я знаю Евангелие, если я обращаюсь к Богу с молитвой, то, может быть, этого и достаточно? Ну, может быть, и достаточно. В Евангелии есть такие слова. «Кто не против вас, тот за вас». Но еще есть «Кто не собирает, тот расточает». Видимо, это этапы роста, да? А вот дальнейший этап, кто не собирает, вот это вот, может быть, уже относится, может относиться и к церкви. Мы приходим сюда тоже беспомощные, тоже слабые, неуверенные, да? Дверь церковная тяжело открывается, тугая такая дверь, трудно ее открыть, и особенно первый раз. Если с кем-то идешь, когда-то, может быть, с бабушкой или с друзьями, ну, тогда полегче. А если вдруг человек самому ему приходится самостоятельно открывать, это непросто. Придешь, а там не написано «добро пожаловать». Наоборот, там говорят: «Зачем пришел? Что ты в брюках? Почему не в юбках? А где твой платок? И куда ты свечу? И надо не левой, а правой, и вообще». И тогда человек думает: «А может, я больше сюда и никогда не приду». Ну, а вдруг придет все-таки, да, передумает. И это вот такая трудность. Покойный патриарх святейший Алексий, он говорил, что церковь начинается от свечного ящика, от церковного порога. И вот эти вот люди, которые встречают нас, это, конечно, люди, которые знают больше, чем мы, потому что мы пришли впервые. Но, видимо, им тоже сложно вот так вот встретить с любовью человека. Они имеют какое-то знание, вот это знание их так немножко, видимо, надмевает. Такое бывает. В некоторых приходах есть такая хорошая практика, где встречают люди, консультанты, назначают их священник, там у них особое место есть. И вот они встречают таких людей, которые приходят первый раз, ну, не сразу, не бросается их поучать, а наоборот старается человеку помочь, освоиться просто даже в церковном пространстве храма. Человек спрашивает, где какие иконы, какие писать записки, писать панихиду, акафист упокоения там или что еще требуется. Ну, сложно разобраться во всем этом, но человек постепенно осваивается. И вот это вот важно. Это важно не растеряться, да? Ну и нам самим уже идти навстречу тоже, если мы можем, то вот встретить таких людей с любовью. Если мы пришли немножко раньше, если у нас есть уже церковный опыт, то вот таких людей встретить с любовью. Вы сами видите, и мы видим, что приходы наши обновились, да, помолодели. Что старые люди уходят, к сожалению, является молодежь. И вот эта молодежь должна быть достойной сменой. Достойной сменой старым людям. Потому что мы знаем, что вот эти вот старые люди, они, вот и каждый в семье своей, может быть, знает, просто других людей, они сохранили нам нашу веру. Они сохранили нам нашу церковь. Есть такая шутка. Владыка Ювеналий, который часто бывал за рубежом, услышал вопрос, может быть, уже и слышали об этом, знаете. Ему говорили в те времена, прежние годы: «А как же вот у вас церковь состоит из старушек? А что же будет, когда все старушки умрут?» А владыка им ответил: «А у нас старушки бессмертные». Ну вот, старушки бессмертные у Бога. Вот мы видим, что мы приходим на их место, мы приходим ко Христу, потому что мы приходим для того, чтобы увидеть свет, чистоту. Но это путь, конечно, не самый легкий, путь довольно трудный. Богословы, святые отцы говорят: «Без скорбей нет спасения. Поначалу все легко и радостно, А потом, когда является в духовной жизни путь уже, такая жизнь становится взрослой, тогда вот то, о чем мы уже говорили, что надо воспитывать себя. И вот здесь являются соблазны. Соблазны, которые привлекают нас. Тогда мы должны дать место либо этим соблазнам в своей жизни и будем следовать и как-то служить отчасти хотя бы им, либо скажем себе твердо: с Богом, с Божьей помощью будем сопротивляться. И вот мы знаем церковь, знаем таинство. Таинство покаяния, прежде всего таинство крещения, но даже и тогда таинство покаяния может предшествовать крещению, потому что хорошо, когда человек, ну, не буквально совершается таинство исповеди, но он приносит осознание и раскаяние за всю свою прежнюю большую или малую жизнь. Поступки, мысли, чувства. Совесть ведь всегда подсказывает. Совесть наша мерила. И вот человек, осознав, тогда уже сознательно приходит к таинству крещения. Но а идем по жизни, к сожалению, оступаемся, согрешаем, и вот таинство покаяния. И договорились о том, что чем больше видим грехов, тем лучше. Да? Парадокс. Но и что же тогда? Сидеть и плакать? Ну, поплакать, может быть, и хорошо, и нужно, но отчаиваться не нужно. Видим грехи, каемся и хотя бы полагаем начало исправлению. Творим противоположное прежним своим грехам. А святые отцы говорят, что состояние бесстрастия заключается не в том, чтобы не испытывать страстей, а в том, чтобы бороться с ними. Святитель Тихон Задонский говорит: наше спасение совершается не от подвига к подвигу, а от поражения к поражению, не от победы к победе, а от поражения к поражению, но идет тот, кто упал, встал и дальше идет. Ну и что? И все мы вот таковые есть, слабые, немощные, но, однако, должны идти, должны, однако, двигаться, да? Жизнь есть движение, да? Таким образом. Ну и вот церковь, она нас облагодатствует. Приходит время, когда человек решил, что он настолько вырос, настолько он стал взрослым, и что он уже может создать семью, он может уже исполнить заповедь Божию: «Растите и множитесь». Кстати, о браке. Мы знаем, для чего заключается брак, но напомним еще друг другу. Вот замечательные слова есть отца Александра Ельчининова. Он говорит в своих записках: «Там, где двое, там брак непрочен, а там, где есть третий между ними Бог, тогда уже это и вот является той основой». И, кстати, мы говорим о том, что браки последнее время, ну, наверное, так обычно люди говорят: вот было хорошее прежнее время, а вот оно теперь, вот это вот плохое, будет еще хуже. Но что будет, Бог знает, но вот мы говорим, что сейчас часто распадаются молодые семьи. Часто супруги уходят друг от друга. Иногда это когда брак, может быть, заключается поспешно, когда люди не проверили себя, не испытали. И вот эти вот первые жизненные какие-то ситуации, когда, может быть, кризис какой-то, может быть, ну, просто какое-то несогласие, может быть, бытовые трудности. И вот люди, брак распадается довольно быстро. Но это вот таким образом. Но есть и другие ситуации, когда люди живут по несколько лет, люди имеют уже детей и ни одного ребенка. И вот тогда они говорят: я полюбил или полюбила другую, другого, и я ухожу. А как же я? А как же дети? А как же семья? А как же то большое и чистое, что было у нас прежде? Ведь когда-то мы выделили друг друга, да, из всей этой общей массы. Он самый достойный или она самая лучшая на свете, так? Ну вот очень трудно, конечно, эту ситуацию понять, разобрать. Много разных примеров, разные случаи. Один мужчина, который говорил, что я, и женившись, не любил свою жену. И даже знакомые говорят, это она, в общем-то, как-то около него ходила, и вот она его на себе женила. И вот он встретил в жизни человека, которого полюбил, но в прежней семье у него двое детей, и не младенцы, а уже подростки. И как же он будет смотреть в глаза своему сыну? Что он ему скажет? Почему он его оставляет? Вот этот человек вернулся в свою семью. Он не смог оставить своих детей. И как он поступил правильно? Он встал, ну что, на горло своему чувству. А сколько таких примеров, когда вот уходит. Уходит, а потом уже немощные, слабые, старые. Ну, большинство из вас это не относится, слава Богу. У вас впереди много еще хорошего. Вот. И приходит в свою прежнюю семью. Ну, бывает, что принимает. Куда девать человека? А бывает, что не принимает. Он уже никому не нужен. Это что? Значит, какая-то ошибка, какой-то неверный шаг у нас был заложен сначала. Трудно говорить об этом, потому что каждый же все равно как-то оценивает свои чувства и решает, что вот должно быть так прочно на всю жизнь, самая счастливая семья. Но все должно с Богом совершаться, все должно быть ради Бога. Ради Бога люди принимают монашество, ради Бога люди должны создавать семью. Вот еще раз, ради Бога. Бог должен занимать большое, главное, центральное место. Вот как положим образ Божий в комнате, да? По-разному располагаются иконы в нашем жилище. У кого-то это над телевизором, может быть, у кого-то за телевизором, у кого-то это занимает такое самое главное место. У кого-то, может быть, не главное, укромное, но чувствуется, что здесь вот икону любят, здесь перед ней стоят, здесь обращаются ко Христу. Так вот и Бог в нашей жизни. А были ли, вот, ну, сейчас уже, наверное, я думаю, что нет такого. Ведь было такое, что за занавесочкой где-то имели образа. Имели образа, ну, вот это наша жизнь, я не говорю о иконоборчестве, а у нас какие были времена, да, когда имели иконы где-то в шкафах. Открывали, помолились, закрыли. Никто не знает, никто не видит. Но Бог в душе, в сердце человека. И вот это вот важно. И вот создавая семью, мы должны ее создавать ради Бога. Бог должен занять очень большое и очень важное место, а мы рядом с Ним. И вот Он так протягивает нам руки, и тогда будем надеяться, что Он сохранит наше вот это сокровище, наше достояние, и Он нам во всем поможет. Вот это вот важно, конечно. Ну, если говорить еще о церкви и о таинствах, самое главное, что Господь заповедал нам, то, что Он нам дал, таинство Евхаристии, таинство причащения. Мы соединяемся с Ним. Ну, на эту тему много рассуждений тоже. Одни говорят, вот, что нужно часто причащаться. Другие говорят, часто причащаться нельзя, хотя бы по той причине, что нужно подготовиться. Подготовиться весьма основательно. Но когда-то был такой обычай, что причащались вообще раз в год, там по постам. Преподобный Серафим своим сестрам заповедовал причащаться во все посты, праздники, в День Ангела, но еще в какие-то особые случаи. А некоторые говорят вплоть до того, что надо причащаться каждый день. Но даже в афонских монастырях там разная практика. В каких-то монастырях причащаются братья 4 раза в неделю, в каком-то, положим, может быть, 1 раз в неделю. Вот. Так что, наверное, важно не в то, сколько раз я причащаюсь, а как я причащаюсь, как я соединяюсь со Христом. Потому что Господь приходит и сотворит в нас обитель. Это может быть и во исцеление души и тела, как мы в молитвах говорим, и чтобы это не было нам в суд и осуждение. Вот это вот важно. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ну, мы знаем внешние правила, которые рекомендуют нам готовиться. Это пост. Ну, если это постом совершается, значит, это многодневный пост. Либо, может быть, человек готовится, если это вне поста, готовится постом, так как он может попоститься. Это, если по всем правилам, то и вечернее богослужение накануне, и правила ко святому причащению. Но я думаю, что человек должен готовиться к соединению со Христом. А сколько он сделает, как он сделает, подскажет духовник, ну и он по силам посмотрит, что же он может принести к ногам Христа для того, чтобы соединиться с ним в таинстве святого причащения. Иногда является мысль, что я готовился к святому причащению, но не получил какого-то особенного духовного удовлетворения, особой духовной силы, может быть, иногда говорят, особой благодати. У владыки Вениамина Фетченкова есть на эту тему размышления. Он говорит, что дело даже не в том, как мы подготовились, сколько мы готовились, а важно, что мы готовились, но уже вот эти вот плоды, они даются от Бога. Христос сам знает, что, может быть, когда-то и меньше подготовился человек, но вот Господь его так утешил, что он получил вот этот особый духовный заряд. Мы должны трудиться, как святитель Феофан говорит, а плоды даются нам от Бога. Нам известно, что есть еще таинство еле освящения или соборования, когда человек физически нездоров, и вот над ним совершается это таинство. Часто оно совершается в наших храмах постами, особенно Великим постом. В этом таинстве прощаются грехи, подается здравие души и тела. Дети в этом могут участвовать от 7 лет. От 7 и до тех пор, пока мы здесь живем и здравствуем. Неверный тоже подход, когда иногда больным людям предлагают это таинство, а человек, не понимая сущности, говорит, что вы меня готовите уже к смерти. Поскольку меня соборуют, это значит вот уже такой признак. Но это неверно. Мы, наоборот, собораемся для того, чтобы Господь дал нам здравие души и тела, простив наши грехи. Но таинство миропомазания соединяется с таинством крещения. И какие еще у нас таинства? Венчание. Вот то, о чем мы говорили о браке, не сказали о таинстве венчания. Но сейчас можно услышать такие голоса, что модно стало венчаться, и вот все венчаются, а браки распадаются. Господь в своих таинствах, в таинстве венчания, дает благодать. А, видимо, вот вы же знаете это таинство. Пьют из одной чаши, меняются кольцами. Священник спрашивает у жениха, не обещался ли кому. У невесты тоже не обещалось ли кому-то. И дается сила. Сила дается духовная, но важно ее сохранить. В это время в таинстве брака церковь молится о том, чтобы были благословлены плоды этого брака, дети, чтобы Господь дал их и возрастил. Вот эти вот дарования, те, что мы имеем, мы должны их с Божьей помощью хранить и умножать. То есть нам от Бога дается и терпение в этом браке, и смирение, и кротость, и прочее, все, что нужно для семьи. мы, значит, не сохранили это. И ведь не просто мы должны сохранить, мы должны умножить. Если хранить вещь какую-то, и то она претерпевает изменения, да, не говоря уже о продуктах, которые мы видим, которые могут портиться. И вот те добродетели, ту силу, которую нам Бог дает, мы должны не просто хранить, мы должны ее умножить. А если, опять же, вот то, о чем мы говорили, если не собираем, то расточаем. Вот это важно. И таинство священства. Таинство священства, когда церковь дает благодать священнику, епископ возлагает на него свои руки, и вот это священные степени. Диаконская, пресвитерская, ну и потом уже архиерейская. Мы знаем, что священник не может просто встать и объявить себя. Он должен быть достоин, есть особые требования. Ну и, конечно, он должен быть образован. Вот сейчас как раз все мы в курсе, на рождественских чтениях как раз говорится о духовном образовании, о том, что мы имеем, должны эти знания умножать. Святейший патриарх Кирилл призывает нас к такому, к интенсивному движению. Мы должны вырасти, вырасти духовно, вырасти интеллектуально, должны вырасти церковно. Вот это вот важно. Он говорит о том, что быть человеком верующим, у нас как бы ободряет, это слова были ранее еще им сказаны, что это тоже подвиг. Подвиг, и вот этот вот подвиг мы должны нести достойным образом. Вот замечательный вопрос как раз на тему понуждения, на тему духовных плодов. Можно ли совершать дела милосердия, например, выхаживать больного, если в сердце почти нет милосердия, если сердце сухо и холодно, если почти нет в нем любви к ближнему, не лицемерие ли это пред Богом? Это не лицемерие. Конечно, не похвально, и, конечно, мы не можем радоваться тому, что если у нас нет любви, если сердце наше сухо, но если у нас есть желание помочь ближнему, пусть это идет от ума, а не от сердца. Ум – замечательный помощник в деле спасения. Без ума тоже спасаться нельзя. Так вот, конечно же, хорошо себя понуждать и хорошо себя заставлять, и постепенно тогда это родится. Потому что тот, кто сочувствует больному, милосердие и награды бывает и болящему, и тот, кто за ним ухаживает. Так что это весьма похвально будет. Молитва рассеянная. Редко бывает молитва сосредоточенная, покаянная. А святые отцы говорят, молитва дается молящемуся. То есть тот, кто себя понуждает. Но, конечно, хорошо, когда от сердца, когда есть слезы, кто-то любит поплакать на молитве. Хорошо обращаться к сокрушенным сердцем к Богу, но это же дар Божий. А вот мы должны обращаться, естественно, перед этим нужно настраиваться, помнить, куда я приду, зачем я приду, перед кем я встану, оставив свои заботы, оставив свои тревоги. Но бывает другая крайность. Иногда, особенно хозяйки, как-то у которых множество дел, они говорят, вот делаешь, а потом вот уже молитва такая сложная, трудная, уже на нее мало времени остается. Понятно, конечно, но, может быть, можно так. Не знаю, это не конкретный совет, потому что каждый знает, как ему лучше поступить. А может быть, вот если сделаны самые необходимые дела, то вот в это вставить сюда и молитву. Может быть, пусть она даже будет не очень продолжительной, но будет молитва. А тогда, когда уже приходит такое состояние, что мы уже совсем не можем ни стоять, ни говорить, ни думать, то лучше, конечно, хотя бы вот таким образом. Ревности по разуму. Ревности по разуму человеку может определить духовник, если у него он есть. Но это вопрос о духовнике тоже отдельный. Но, тем не менее, ну и потом, мы же что, духовник это не просто оракул, который, но есть, конечно, такие старцы прозорливые, или старицы, может быть, которые вот смотрят на человека, одна старица говорила, что приходит к тебе человек, ну это раба Божия истинная была такая, в Пюхтицком монастыре была мать Екатерина такая. Вот она говорила, приходит тебе человек, и ты видишь в нем настоящее, прошлое его, будущее его, но не всегда можно ему сказать. Но вот, но это особые дарования, и мало таких людей. А может наш духовник, который нас видит и знает. Просто если у нас нет духовника, мы приходим к священнику и приходим, чтобы от Бога через этого батюшку услышать ответ. Помолившись, спросив, нам скажут. Но вот у святых отцов написано, это я вас не призываю к нерадению, но предостерегаю от излишней ревности. Иногда бывает, вот если мы тут выражение употребляем не по разуму, написано, что лучше восстать от нерадения с покаянием к большему, нежели от неразумного подвига впасть вот в такое состояние, как иногда говорят, прелестное, там, по-разному это именуется. Вот тут человек пишет о том, что церковь пришел, благодать получил, а потом, ну, вот такое искушению поддался, и вот теперь сказано, Дух Божий любит до ревности. Понятно, да? Ну, ревность, я думаю, всем понятно. Ну, в таком хорошем смысле возьмем. Так вот, Дух Божий любит до ревности. То есть, любить надо только Бога. Как один приходской священник, такой маститый, старый, он проводил вот так называемую общую исповедь. Ну, вот мы знаем, это своего рода и проповедь, и перечисление грехов, да? И он интересно говорил, что мы должны жить ради Бога. Служить, там вот, исполняя какие-то свои обязанности ради Бога, помогать ближним ради Бога. И вот все, что мы будем делать ради Бога, то это будет вот служение Христу. И тогда Дух Божий, который любит до ревности, то есть я служу истинному Богу Христу и не служу иным богам. Вот особенно в Библии это наглядно, да? Вот там иногда, когда мы читаем Библию, там мы встречаем служение. Ведь 40 лет, да, выходили из Египта иудеи в землю обетованную для того, чтобы все эти вот пороки, все эти вместе с людьми остались там в пустыне. И вот когда они начинали служить другим, иным богам, то тогда были наказываемы. Либо по пути исследования были нечестивые народы. Там вот для нашего изложения так просто. Вот взял Господь и попалил этот народ. Ну, для нас, может быть, это жестко звучит, но а вот пути Божии, они же не пути человеческие. И вот то, что случается в жизни, мы не всегда можем объяснить. А это значит, вот так должно быть. Так вот, Дух Божий, который любит до ревности, Он говорит нам, и чувство наше нам говорит, что мы должны служить только Ему. Мы не должны служить иным богам. Мы не должны иметь иных пристрастий каких-то. Душою, телом, сердцем, всей своей жизнью должны служить Богу. Это же не значит, что вот мы должны где-то зарыться в какой-то там пещере. Я имею семью. Я живу со Христом, положим, я в обществе нахожусь, я занимаюсь какой-то деятельностью. Если это все делаю со Христом, если все делаю ради Христа, делаю с молитвой, вот это будет и служение. И тогда Бог одобрит наши действия. Будем надеяться, что да. А дай Бог силы бороться, самое трудное, мы знаем, борьба с самим собой. Здесь нужна церковь. Здесь нужно таинство покаяния. Здесь нужно постоянно обращаться за помощью, за молитвами и с покаянием на исповедь. Только так можно покорить в себе страсти, пороки. Сразу они не искореняются, но когда вот эти корешки их подрываются, и всякий раз, вот чисто даже психологический такой момент, почему вот нужен духовник, и желательно, чтобы мы ходили к одному духовнику, я одному и тому же человеку буду говорить об одном и том же. Ну, будет неудобно просто, да? Ну что же, я батюшку буду нагружать. А, кстати, вот такое есть иногда. Люди, которые только еще приходят, говорят, как это я буду свои грехи перекладывать на кого-то? Вот я буду ему говорить, и вот он будет вот как-то мои грехи. Но мы же знаем, что Бог стоит невидимо, да, принимает наше исповедание. А священник является свидетелем. И он на страшном суде засвидетельствует о исповеданных нами. Так что вот это вот важно. У верующего человека должен быть духовный отец. Ответ. Я отвечаю на вопрос. Но только тут есть такое еще. Обязательно. Должен быть. Ну, если не получается, я не могу сказать обязательно. Но замечательно, если есть духовный отец, то есть руководитель. Вот у нас есть родители, да? Мы же от родителей все-таки родились все. Хорошо иметь родителей, родители, которые нас когда-то и подстрахуют, которые укажут. Может быть, молодые люди еще не пришли к этому выводу, а вот уже когда человек немножко подрос, то он знает, что или тот, кто сам уже стал родителем, есть такое чувство, что родители имеют такую, ну, назовем, я не знаю как, интуицией, может быть, назвать. Может быть, таким вот чувством, которое дается им как родителям, что они, ну, иногда они излишне пекутся о своих детях, да, шарфик там, ноги не промочи и прочее, либо вообще вмешиваются уже в взрослую жизнь, тогда это трудно и сложно. Вот. Но они всегда о нас заботятся. И вот духовный руководитель, он нам подскажет, как правильно ли мы идем. Вот ведь есть много очень книг теперь, замечательно. Можно на любой вопрос войти там, в библиотеку или в книжную лавку, и можно прямо ну, вот, почти на каждый вопрос найти ответ, книгу найти. Вот. Но моя ли это мера, нужно ли мне сейчас это исполнить, мой ли это будет опыт, а духовник подскажет. Здесь вопрос о предопределении свыше, как узнать промысел Божий о себе. Мы все призваны ко спасению. Господь всех нас призвал. У Него для каждого из нас найдется место. Он каждого из нас любит так, как мы не любим самих себя. А вот как мы этот промысел Божий исполняем уже о себе, вот это зависит от нас. В Священном Писании есть такое выражение «стопы человеческие от Господа исправляются». А старец Нектарий Оптинский, он юродствовал, шутил, он говорил «от Господа стопы человеку искривляются». Так вот это вот искривление у нас часто мы можем наглядно видеть. И вот если говорить о кресте, что у каждого человека в жизни есть свой крест, и с этим крестом он живет, ходит, и мы говорим, без креста нельзя спастись, то вот старец Амвросий преподобный говорит, что Бог человеку дал прямой путь. А когда мы с этого пути сходим, уклоняемся куда-то, то Бог, любящий нас, направляет, да? И вот это нам болезненно, и вот это вот является нашим крестом. Крест может быть разный. Узнать промысел Божий о себе. У преподобного Варсонофия Великого есть такое выражение. «Воля Божия исхода дел». Ответ дал вот на вопросы. Вот знакомы, наверное, с книгой такие вопросы и ответы. Вот Варсонофь Иоанна рекомендуется, аскетическое такое творение, рекомендуется, ну, не только монашицы, с чем можно познакомиться, что исполнять в жизни, это вот тогда уже скажет духовник. Всем ли уйти в монастырь сразу или воздержаться? Так что воля Божия исхода дел. А потом промысел Божий, он нам в Священном Писании говорится. Промысел Божий мы, опять же, узнаем, можем узнать от своего духовника, если мы с верой приходим. Вот такая, я думаю, многим вам известная всем, книга «Душеполезное поучение» преподобного Авы Дорофея. Вот у него есть мысль, она одновременно и, ну, и о воле Божией, и об откровении мы, помыслов есть такое понятие тоже, думаю, вы знаете о нем. Когда ему приходила мысль какая-то, он говорил, «Пойду и спрошу у духовника». Но и другая мысль. А что ж ты пойдешь, спросишь у него, если он скажет тебе то же самое, что ты думаешь? А он себе отвечал. Но это моя мысль, мое человеческое, а то, что я услышу, то будет Божие. Так что вот промысел Божий, вот не просто, конечно, но вот и таким образом. А потом испытывать себя нужно, испытывать, молиться, просить, Господь даст. Вот здесь вопрос о том, что бачки на дорогих машинах, откуда деньги? Деньги мы им принесли. Вы принесли, да, батюшкам? Ну, дорогая машина – это хорошая машина, да, которая не ломается вот постоянно. Наверное, нам это всем известно. Конечно, естественно, все должно быть в меру. Но, может быть, не знаю, это, может быть, представление о святости такое, что ли, что вот святой человек – это такой в лохмотьях, такой оборванный, такой скетичного очень вида. И вот отсюда вот, может быть, и люди хотят и приходского священника видеть такого же батюшку, а он немножко другой. Другой конфигурации, в другом наряде. Ну, а вот если так говорить, ну, а почему батюшка не имеет права ездить на машине? Почему у него не может быть дома или квартиры? Почему его дети не могут учиться в каких-то вузах там или еще что-то? Было такое время, когда лишенцы были, дети не могли учиться, священнослужителей? Может быть, каждый имеет право на такие рассуждения, но насколько они верны, я думаю, вот так. Ну, другая тенденция, когда по Москве пробки, то даже чиновники иногда на мероприятия приезжают на метро. Но за границей там просто на велосипеде кто-то, премьер ездит, да? Тут написано, не кажется ли мне, обращение ко мне, что мы, молодежь, боимся усилий в духовном делании, особенно в молитве, и боимся личностных отношений с Богом, боимся пускать Его во все сферы своей жизни. О молитве я не могу сказать сразу, трудно, потому что это же область такая очень серьезная. И таинственное, и личностное, да, у каждого свои отношения с Богом, свои переживания. И сказать, что нужно много молиться – нельзя. Нужно мало молиться. Никак не скажешь. Нужно молиться так, чтобы Бог услышал. И чтобы наше сердце почувствовало Бога в себе. Ну, а вот мы уже об этом говорили, что начинать с чего? Надо начинать с небольших молитв. Написано у святых, у новоначальных количество переходит в качество. То есть понемногу, постепенно вот наращивать такой молитвенный ритм. Если преподобный Серафим Евангелие прочитывал за раз, но мы сможем это сделать? Нет, конечно. Нужно стремиться к этому. Ну, не знаю. А кто же будет работать, учиться, пищу добывать? Как? Мы должны молиться так, как мы можем. Подвиги свои нести. Вот мы не раз к этой теме возвращаемся, что должны быть посильными, разумными, благословение духовника. А боимся личностных отношений с Богом, боимся пускать Его во все сферы своей жизни, вот с этим можно согласиться. Хотя бы еще и почему? Потому что вот, по-моему, у владыки Антония есть такая мысль Блума. Человеку с Богом трудно. Правда? Тогда должна быть истина, должна быть правда, должно быть милосердие. Христос должен в нас жить. Если мы будем себя ставить перед Христом, разве мы можем тщеславиться? Разве мы скажем, Господи, а я вот там вот сделал вот такое дельце, запиши мне, пожалуйста, его. Богу мы не можем сказать. Мы не можем похвалиться перед Ним чем-то. Вот друг перед другом, какой-то своей стороной, ну и самой лучшей, естественно, вот, мы можем. Так вот, если мы пустим Христа, то тогда не будет места уже нашей самости. Мы уже тогда как должны жить? Должны жить по-новому. И вот у владыки Антония, у него есть как раз такая мысль, что святые, они поняли это и сделали. Они в своей жизни исполнили, они пустили Христа. Вы помните, читали, наверное, вот старца Силуана, вот у него так он, его даже, его современники обвиняли в том, что он очень открыто говорит о Боге. Так вот у него как раз вот эти слова, что Бог приходит в сердце, и вот мы пред Богом. Но у него там есть слова, вот это вот тоже многие знают, что держи ум в аде и не отчаивайся. И тоже вопрос, что это. Но вот такой вот его ученик, отец Софроний, говорил, что вот у него были такие мысли, такое состояние, что он как бы сопереживал, понимал это, вот насколько это может быть, это состояние без Бога. Но в то же время не отчаиваться для того, чтобы исправиться, восстать. Мы многое знаем, многое читаем, да, многое видели, слышали. Вот исполнять нам остается в свою силу. Стоит ли выполнять заповеди, ожидая награду от Господа? Серафим Саровский считает, что все надо делать ради награды, стяжания благодати и Духа Святаго. Никон Воробьев говорит о смирении, покаянии, что мы недостойны благ, так как сила творить добро дается от Бога, и нет в том нашей заслуги. Но ведь есть разные отношения к Богу. Есть состояние рабское, когда мы боимся наказания. Есть состояние, и есть состояние сыновнее, когда вот мы уже усыновляемся Отцу. Так что отсюда, я думаю, вот это состояние. Но мы что, разве мы пришли уже в такую меру, что мы не ждем ни наказания, ни награды? Я думаю, и то, и другое уместно.